«Они что, собрались здесь поселиться?» — сказал он вслух, никому, впрочем, не обращаясь. «Но какой в этом смысл? Почему, отказавшись от атаки, они не убираются домой? Почему? Почему? Почему?» Этот вопрос, как заезженная пластинка, крутился у него в голове. Чтобы на него ответить, оставалось одно – атаковать самим и вышвырнуть их прочь из системы. Правда, теперь, он горько усмехнулся, это будет стоить куда больших потерь, чем еще 3 дня назад. И в этом, несомненно, никто кроме него не виноват. От дальнейших тягостных размышлений, его оторвало появление адъютанта. «Ваше превосходительство, пришельцы вышли на связь и просят принять их для переговоров». «Что?» – переспросил удивленного Сикани. «Так точно, ваше превосходительство, они ждут ответа в течение 2 часов и просят выделить им для связи отдельную линию, что прикажете передать?» Адъютант застыл по стойке смирно, ожидая ответа. Ошарашенный этим сообщением, Сикани некоторое время, задумавшись, молчал. Затем, приняв решение, посмотрел на адъютанта застывшего, словно изваяние, и приказал: «Передай начальнику разведки, генералу Харке, что он назначается ответственным за переговоры. Обо всем, что будет на них происходить, докладывать мне лично». Назначить того ответственным по переговорам с чужаками он решил по одной простой причине: переложить в случае осложнений эту ответственность с себя. Через 1 час 30 минут в рубках связи земного легкого крейсера «Каскад» и актарского линкора «Меч Актара», где собралась группа высших офицеров во главе с генералом Харке, произошел первый дипломатический контакт между 2 до этого враждебно настроенными друг к другу цивилизациями. Со стороны землян переговоры возглавляла Яхира Такамада. Как только в рубке связи кораблей появилось голографическое изображение делегаций, Яхира, используя актарские традиционные формы приветствия, представилась и, спросив должности имя главного актарского представителя, перешла к теме переговоров. «Господин генерал, я прошу вас передать своему правительству, что Земная Федерация не питает никаких враждебных намерений в отношении Актара. Все, что произошло между нами до этого, есть не более чем цепь непонятных нам недоразумений. Земное правительство в полном недоумении, в силу каких причин ваш флот напал 8 месяцев назад на одну из наших систем, Авалон. С целью выяснить это и была послана наша экспедиция». Посмотрев на молча взирающих на нее 4 актарцев, 4 руких людей, пауков, от одного вида которых мороз продирал по коже ледяными когтями, она развела руками и недоуменно заметила, глядя глаза в глаза генералу Харке: «Ведь, господин генерал, ни мы, ни вы не являлись до этого врагами, не имели претензий друг к другу и тем более не вели никаких военных действий между собой. Мы даже ничего друг о друге до этого вашего нападения не знали». Яхира, сделав паузу, выжидательно посмотрела на актарцев, но те молчали, словно застывшие восковые фигуры, даже по их лицам нельзя было прочесть нечего. «Словно я разговариваю с глухими», — подумала она, но, взяв себя в руки, продолжила: «В связи с чем, мы хотим предложить прекратить все военные действия между нашими государствами на то время, которое будет необходимо для выяснения всех причин и претензий, приведших к военному конфликту. Другими словами, мы предлагаем перемирие для того, чтобы детально разобраться в ситуации, так как Земля никаких поводов для конфликта не давала. Мы хотим выяснить, в чем заключаются ваши претензии, и хотим попытаться уладить все разногласия без применения военной силы и ненужных никому жертв». Яхира снова поглядела на актарцев, результат был прежним. На серых, застывших лицах нельзя было прочесть ни одной эмоции. Словно они впали в спячку с открытыми глазами и совсем не слышали ни одного слова из того, о чем она вот уже битый час говорила. Яхире стало как-то не по себе. «Может, я зря тут перед ними распинаюсь, как последняя дура», — подумала она. Но так как послание надо было донести полностью, она, собравшись силами, продолжила: «Если это возможно, мы хотим выяснить, как мы можем урегулировать этот конфликт». В ее голосе возникли холодные жесткие ноты, словно ледяное дыхание пронеслось по залу. В ее глазах вспыхнула злость. «В противном случае погибнут не тысячи и даже не миллионы, погибнут сотни миллионов людей и актарцев. Десятки планет будут частично или полностью разрушены. Вы этого хотите?» Яхира замолчала, оглядывая опостылевшие, застывшие паучьи лица. Вопрос, словно камень, повис над ними. Никто даже не почесался, все то же безмолвие, все то же безразличие в глазах. Махнув рукой, она устало добавила: «Как первый жест доброй воли, мы готовы вернуть всех захваченных нами в плен на Авалоне, 836 актарцев, включая высших офицеров и одного генерала». Замолчав, она стала ждать, что предпримет другая сторона. Генерал Харке недаром возглавлял службу разведки, в находчивости ему было не отказать, в осторожности тоже. Медленно выходя из состояния оцепенения, он встал и, сделав пару шагов взад-вперед, повернулся к четырем землянам. Презрительно оглядев их, словно только сейчас увидел, он сказал: «Ваши предложения будут переданы его высочеству Карин Футида, только в его воле решение этого вопроса. Ждите». Отключил связь. Повернувшись к окружающей ее свите депмиссии, Яхира подытожила: «Ну вот, что и требовалось доказать. Свой первый шаг мы сделали, теперь их ход. Посмотрим, что у них на уме». Через 4 часа в приемной Каринфа Эхой Ралиар, 2, молча сверлил глазами стоящих с понурым видом Сикания и Харки. На его плече, вцепившись в него коготками, нахохлившись, на них взирала любимая карта, Деза. Карты были для актарцев не просто домашними любимцами. Он были разумными существами, состоящими с актарцами в симбиозе и находились в телепатической связи друг с другом. Паря в небе еще в незапамятные времена, они сообщали об опасности своему симбиоту. Карта была лучшим другом и советником актарцу. Смерть одного нередко заканчивалась самоубийством другого. На левом плече верхней руки у актарца была специальная зона, где выходили нервные окончания. Садясь на нее, карта и актарец сливали как бы свой разум воедино, существенно увеличивая его возможности. Словно нехотя расцепив губы, Карин с упреком проговорил: «Когда на вас, Сикане, возлагали высокую миссию по защите мирных граждан нашей системы, вы заверили, что оправдаете доверие, и ни один враг не вторгнется в наш мир. Вы сказали», — он ткнул пальцем в поникшего командора, — «что вам для этого надо столько-то звездолетов и столько-то солдат. Мы дали вам все, что вы просили. Не так ли?» Он мрачно взглянул на две согнувшиеся, словно под бушующим ураганом фигуры. «Что же мы получили взамен?» Каринф загнул один палец. «Фаррахийцы за последние 2 года 3 раза успешно нападали на нас, разграбили 3 наших колонии, погибло 15 миллионов актарцев. После чего год назад на колонию на Каранге напали эти земляне, союзники Фаррах, погибло еще 4 миллиона актарцев». Элайр со злостью ударил кулаком по подлокотнику кресла. «Дальше больше, заявив, что надо их проучить, вы снарядили эскадры и отправили их к одной из систем этих землян. В результате, назад вернулась лишь жалкая часть от этих кораблей. Единственное же, чего вы добились, это насмешили всю галактику своим героическим рейдом. Ваше Величество», — не вытерпел Сикане. «Наши данные в отношении оборонительных сил в этой системе оказались ошибочными. Нас просто заманили в ловушку. В ловушку». Вскочив с кресла, Каринф в раздражении ударил рукой по столу так, что послышался треск ломающегося дерева. «Кто командующий нашими армиями, Сикане, вы или эти земляне, ставящие на каждом шагу вам ловушки?» Сделав круг по комнате, он остановился около застывших полусогнутых фигур и язвительно заметил: «Кроме того, что вы умудрились потерять почти 3 эскадры, гоняясь всего за 1 космической станцией противника, вы еще предлагаете мне пойти с ними на заключение мира, так милосердно предложенного нашим врагом». Захохотав, словно безумный, он воздел все 2 пары своих рук к потолку и, сцепив их, закричал: «Боги, да вы в своем уме? Вы что, хотите, чтобы над нами потешалась вся галактика?» Покачав головой, он добавил: «Один корабль землян так напугал бедных актарцев, что они от страха запросили мира. Вы круглый дурак, Сикане, и как только я додумался до того, чтобы доверить вам свой флот». Замолчав, он уставился на развешанные на стене портреты своих предшественников, после чего, повернувшись к все так же стоящим 2 своим генералам, устало заметил: «Вон отсюда и без победы не возвращайтесь, это ваш последний шанс, другого у вас не будет». Дождавшись, когда те исчезли в проеме двери, Каринф горестно вздохнул и обернулся к сидящей рядом фигуре посла Центра. «Вот, уважаемый советник, видите, с кем приходится воевать. Они, от 1 корабля варваров, готовы драпать, куда глаза глядят. Но самое печальное, мой друг, что мои эскадры тают прямо на глазах. Еще немного и нам самим придется идти на поклон за миром, сир. Посол задумчиво барабанил пальцами по подлокотнику своего кресла. С чего мы взяли, что эти земляне, союзники Фаррах? Не может ли оказаться, что нас ввела в заблуждение контрразведка фаррахийцев, суя нам заведомо сфабрикованную дезинформацию, через перевербованных у нас агентов? Мне в этой истории с захваченным кораблем многое не понравилось. Слишком много ценной информации нам досталось, которую почему-то забыли уничтожить. Достав длинную тонкую сигарету, он прикурил, выпустив кольцо дыма, заметил. Меня все больше складывается ощущение, сир, что нас водят за нос и пытаются столкнуть лбами с этими землянами. А что мы вообще о них знаем? Да ничего. Подумав немного, он добавил. Может и правда, стоит пойти на временное перемирие, а пострелять никогда не поздно. Каринф удивленно взглянул на посла. Потом рассмеялся. Вы шутник, однако, советник. Хотя, он задумался. В чем-то, может, вы и правы. Но мир, мой уважаемый друг Танг, хорош тогда, когда он выгоден нам, а не врагу. К тому же я думаю, в том случае, если вы правы, это будет не единственное их предложение о мире. Бросив пристальный взгляд на посла, Каринф задумчиво произнес. Знаете, а не посмотреть ли вам на месте, за этими землянами? Я думаю, Сикане, ваша помощь не помешает. Сейчас главное, для нас, мой друг, дать хорошего пинка этим наглецам, а потом можно будет подумать и о мире. Но со стороны победителей непобежденных. Посол бросил окурок в молекулярный утилизатор мусора и поднялся с кресла. Вы бесподобны, сир. Как-то об этом не подумал. Конечно, разговаривать надо с позиции силы. Подойдя к панели голографического проектора, он задумчиво всмотрелся в изображение, в котором висел в черной бездне космоса громадный звездолет инопланетян. Показав на него рукой, он сказал, «Знаете, сир, что мне нравится в них? Размах. Ихняя станция, как минимум, больше любой нашей раза в два». Повернувшись к верховному правителю Актарской системы, он многозначительно добавил, «Дерзость. Мне все больше кажется, сир, что этот народ лучше всего иметь среди своих друзей, чем врагов. А пока, как вы и предложили, дадим им хорошего пинка». Про себя же он подумал, если, конечно, не сломаем собственную ногу от удара. Глава 7. Ловушка. Командный пункт космической станции «Звездный ветер». Спустя 5 часов после передачи предложения о перемирии, адмирал Туманов, выслушав доклад Яхиры Такамады, теребил бороду. В помещении командного пункта стояла гнетущая тишина, нарушаемая только работой консолей связи и тональными сигналами работающих компьютерных терминалов. Так, рассеянно думая о чем-то своем, проговорил он. Значит, они считают, что в военном конфликте с Актаром виноваты мы. Да, Георгий Николаевич, Яхира повернулась к изображению голографа, на котором, вот уже третий раз прокручивалась запись нападения на одну из систем Актара. Показав рукой на корабли, она заметила. Они считают, что это наши эскадры, к тому же ими был захвачен один легкий крейсер пиратов, принадлежность которого к космическим силам Земли доказана артефактами на его борту. Трупы погибших принадлежат к нашему виду, пленные твердят, что они земляне и называют порт приписки в системе Авалон. Количество погибших мирных граждан среди актарцев исчисляется миллионами. Сделав паузу, она заключила, нас кто-то очень хорошо подставил и очень грамотно. В связи с чем, я предлагаю срочно покинуть систему и идти домой. Переговоры не получились. И если мы не найдем и не предъявим контрафактов, надо готовиться к широкомасштабным военным действиям с Актаром и их союзниками. Во всяком случае, перемирие закончено, воевать с целым флотом глупо. Она расстроенно развела руками. Туманов удивленно приподнял брови и, внимательно посмотрев на Яхиру, заметил. Это еще как сказать. Во всяком случае, просто вот так вот уйти мы не можем, на этот счет имеется совсем другое предписание. На этот раз пришла очередь удивляться Такамаде, да и многим из собравшихся офицеров штаба. Как вас понимать, господин адмирал? Мы что, Яхира начала заикаться. Действительно, ее губы дрожали. Вляпались в это. Туманов косо посмотрел на нее и, нахмурившись, отметил. Вам, как дипломату, уж должно быть известно, что переговоры, к какому бы итогу ни пришли в начале, никогда не заканчиваются. Они просто переходят в иную форму и на другой уровень. Это во-первых. В его голосе появилась резкость. Во-вторых, если мы уже вляпались в это, как вы здесь только что изволили заметить, из этого надо как-то вылазить, а не удирать, как нашкодившие коты. Замолчав на минуту, он посмотрел на окружающих и с сарказмом заметил: этим мы только подтвердим их подозрения в отношении нас, к которым, я заверяю со всей ответственностью, мы не имеем никакого отношения. В-третьих, он посмотрел на стоявшего рядом Аланова, мы здесь по другой причине. По причине нападения Актарского флота на систему Земной Федерации. И нам, он рассек воздух рукой, неважно, какие причины они находят в оправдании этого. При желании, можно высосать из пальца и сфабриковать что угодно. Мы должны выполнить ту миссию, которую на нас возложило правительство Земли, послав сюда, максимально оттянуть широкомасштабную войну, если ее не удастся предотвратить. Его голос стал жестким, как сталь и острым, как лезвие бритвы. Наша главная задача, господа офицеры, это устрашение противника. Убеждение его в том, что эта война будет тяжела, жестока, невыгодна и опасна для них. Уйти сейчас, значит показать свою слабость. А слабые переговоров не выигрывают, выигрывают сильные. Повернувшись опять к начальнику штаба, он спросил: Константин Сергеевич, как обстоят дела с созданием оборонительных рубежей? Подойдя к карте, Аланов, показывая различные секторы, пояснил: в первом оборонительном поясе все работы завершены полностью. В радиусе 10 тысяч километров от станции установлено 10 тысяч мин и 1500 мопсов, из них 500-го класса «Кентавр» и 1000 класса «Скат». Во втором оборонительном поясе, в радиусе 100 тысяч км, работы завершены на 70%. На данный момент на поврежденных кораблях ремонтные работы завершены на 80%. По данным сенсорной разведки, в окрестностях системы сейчас находится до 12 эскадр противника и 2 космические станции. При этом мы не знаем, сколько их еще может находиться на планетарных космодромах. Предполагается, что их там может быть еще не менее 6. Посмотрев на Туманова, он добавил: исходя из проведенного анализа, противник вполне может бросить во вторую атаку на станцию одновременно до 12 эскадр. Этих сил, конечно, будет явно недостаточно, чтобы уничтожить или захватить станцию. Но с другой стороны, их вполне хватит, чтобы нанести нам серьезный урон. По мнению Скифа, повреждения станции ожидаются в пределах 50-60%. В случае, если противник изыщет еще дополнительно 6 эскадр, мы этой атаки вряд ли выдержим, а третьей и подавно. Ясно, Константин Сергеевич. Туманов подошел к центральному дисплею и усмехнулся. Ну вот, по-моему, актарцы зашевелились. Что же, господа, пора и нам по местам. Актарский флот шел в атаку тремя эшелонами, в каждом из них было по 4 эскадры. С планетарных баз Сикани поднял еще 5 эскадр, которые расположил в резерве. Глядя на диспозицию флота противника, Туманов, повернувшись к Аланову, саркастически заметил: прошлая неудачная атака их так нечему и не научила. Константин Сергеевич, пора им преподнести еще один урок. Звездный ветер начал делиться на 9 частей, по позиции рой. Одна часть, где размещались все штабные службы и промышленные предприятия, была 45 километров. Остальные 8, предназначенные для контрудара по 10 километров. Разделившись, они заняли двухэшелонированную круговую оборону. Штабная станция заняла позицию в центре, которую в свою очередь дополнительно прикрывали 4 линкора и 8 тяжелых крейсеров. Диверсионный робот-трансформер 21МХ Краб, вытянув манипуляторы сканирования пространства, следил за приближающимися кораблями. Рядом с ним находилось еще 5 роботов, которые ждали его приказа. 80 мопсов, которые также были рядом, служили прикрытием. Когда вражеские корабли приблизились до 5000 км, 021 отдал приказ, и мопсы ринулись в атаку. Их задачей было отвлечь охранное обеспечение, чтобы крабы смогли пробиться к крейсеру. Через 15 минут вслед погибающим десятками мопсам метнулось 6 черных теней, заметить которые можно было только с помощью специальной сканирующей аппаратуры. Из 6 машин борта тяжелого крейсера удалось достигнуть только 4. Приземлившись, краб как клещ начал вгрызаться в обшивку корабля. Антипротонный плазменный резак моментально испарял броневые листы. Краб все больше вгрызался внутрь крейсера. 40 киберов, роботов, высадившись из краба, тут же заняли круговую оборону. Из аварийных люков, навстречу им появились роботы внешней охраны корабля. 20 мангустов, заняв круговую оборону, пытались сдерживать натиск ползущих на них из всех щелей стальных тараканов. Единственным, что еще помогало выдержать этот натиск, была стая из 10 ос, которая засыпала эти полчища десятками бомб. Но и они с каждой минутой одна за другой сгорали от прямого попадания. Через полчаса сражения от них уже ничего не осталось. 6 термитов и 4 скунса смогли пробиться только на 3 уровень, где и были тут же уничтожены охраной периметра. Правда, перед этим скунсам удалось установить несколько фугасов и затем их взорвать, разнеся взрывом несколько перекрытий. Перевод терминов. Боевые кибернетические роботы обладают искусственным интеллектом. Корпус состоит из самого крепкого стального сплава, предназначен для поддержки пехоты и прорыва обороны противника. 1. Мангуст имеет человекоподобное строение, может прыгать на 250 метров в высоту и 1 километр в длину за счет реактивных двигателей, вмонтированных в ноги. Размер в высоту 2,5 метра. 2. БКР класса термит имеет подобие строения муравья, предназначен для бурения и вскрытия проходов в любых материальных препятствиях. Вооружение. 1. Плазменный огнемет резак. 1. Легкая лазерная пушка. 2. Пулемета. 3. БКР класса оса, предназначена для огневой поддержки с воздуха. 4. БКР класса скунс, диверсионный робот для минирования и подрыва объектов. Формой напоминает жука. Краб 18 МХ смог достигнуть только 4 уровня, где был полностью блокирован подоспевшим подкреплением из роботов и пехоты. Видя, что цели операции им не достигнуты, а захват плацдарма сорван, 18 включил систему самоуничтожения. Огромный столб пламени разметал железные перекрытия, словно бумагу, и вырвался огненным гейзером в космос. Та же участь постигла и 20, правда, в сражении с ним команда корабля задействовала практически все свои охранные роботы, поэтому 21 повезло больше. Пробившись через все 8 ярусов защиты, он занял целый сектор и при помощи киберов пока еще удерживал его. 2 эсминца и 1 легкий крейсер уже шли ему на помощь. Выйдя на дистанцию в 500 километров, от них оторвались десятки десантных ботов и под прикрытием штурмовой и истребительной авиации пошли на абордаж. Генерал-лейтенант Филипп Файзер, командовавший десантом, молил Бога, чтобы авиация подавила огневой щит крейсера и еще действовавшие расчеты ПВО противника. В противном случае потери будут просто ужасны. Через 15 минут сражения, когда система ПВО была нейтрализована, его боты, набирая скорость, пошли на приступ. Один за другим, выдвигая суставы ног с мощными присосками, катера шли на посадку. Из выдвинувшихся трапов выползали танки и БМП и вместе с пехотинцами и расползались по корпусу корабля, как муравьи. Из 32 десантных катеров Файзер потерял 6, остальные благополучно достигли борта и высадили 1300 десантников. Еще через 3,5 часа тяжелый крейсер Актарского флота был полностью в руках людей. Кроме этого корабля, было захвачено еще 3 тяжелых крейсера и 1 линкор. Уже 6 часов Аланов, Туманов и начальник разведки Арон Фельдман наблюдали за ходом сражения. Какое развитие ситуации прогнозирует на ближайшее время Скиф? Туманов взглянул на начальника штаба. Противник уже втянул в бой 2 своих эшелона. В общей сложности до 9 эскадр. Половину из них мы сумели уже разбить, но и сами потеряли 30 кораблей. 2 станции вышли практически из строя и потеряли боеспособность, еще 2 имеют серьезные повреждения, но еще ведут бой. Итого у нас 5 боеспособных станций и 2, с огневой мощью и защитой процентов на 50-70% кораблей также в строю. У противника порядка 4 эскадр ведут сражение и 3 в резервном 3 эшелоне. Исходя из этой расстановки сил, Актарский флот уже утратил пробивную силу и проводит практически бесполезные атаки на выматывание. Без дополнительной поддержки в 5-6 новых эскадр, его атаки скоро захлебнутся. Имеющийся резерв недостаточен для развития успеха, в случае его ввода, мы эти эскадры достаточно быстро блокируем. Ясно, Туманов посмотрел на Фельдмана. Ты что думаешь, Арон? Подтянут актарцы дополнительные эскадры или отведут оставшиеся? Фельдман на некоторое время задумался, затем неуверенно заметил. Мы еще достаточно плохо знаем этот народ, но судя по всему, они не очень склонны рисковать и достаточно осторожны в своих решениях. На траверсах ключевых планет, около 5 эскадр у них есть, но введут ли они их в бой, не зная, придет к нам поддержка или нет. Фельдман пожал плечами. Если только 2 эскадры, не более того, оголять стратегическую планету они вряд ли решатся. Понятно, то есть, ясно только то, что ничего не ясно. Туманов подошел к карте системы и начал внимательно ее рассматривать. Потом ткнул пальцем в самую ближайшую к ним планету и спросил. Это что за планета? Таранг Георгий Николаевич, что там имеется? По нашим данным, небольшой блокпост и несколько шахтерских предприятий. Планета типа земного Плутона, атмосферы нет, на орбите около дивизиона кораблей прикрытия и тяжелый крейсер. Так, Туманов задумался. Через сколько примерно времени наша эскадра может там быть? Часов через 5, если прорвется через заслон. Ясно. Соедините-ка меня с Маруа, Барина и Хасбулатовым. Я думаю, для них намечается небольшая прогулка. Посмотрев на возникшие через минуту голографические изображения офицеров, Туманов спросил. Как настроение, господа генералы? Способны выполнить небольшую работенку? Да любую, Георгий Николаевич, а то моим соколам уже стало скучновато от этой детской перестрелки. Тагир Хасбулатов, командующий 4-й ударной эскадрой, засмеялся. Ясно. Туманов оглядел еще раз всех троих, затем опять повернулся к карте. Намечается следующая операция. Вот эта планета, как ее там? Он посмотрел на Фельдмана. Таранг, господин адмирал. Вот этот самый таранг, господа, нужно захватить и не позднее, чем через 8 часов. Он должен быть полностью в твоих руках, Маруа. Эскадра Хасбулатова подавит оборону планеты, а ты в это время высадишь на нее свои полки. Оборона там, по мнению разведки, слабенькая относительно, конечно, ваших сил. Далее, Барина со своей станцией, совместно с Хасбулатовым, строит оборонительные рубежи вокруг планеты. Нужно сделать все, чтобы противник, если он пришлет подкрепление, не сбил наш десант. Задачи две. Первая – создать новый фронт и выманить к нему эскадры, которые актарцы могли бы использовать против нас здесь. Вторая – захватить и удерживать планету, пока это будет нам выгодно. Без приказа, ни в коем случае не отступать. Коридор через позиции действующих здесь эскадр противника, вам организуют контрударом 2-я и 3-я эскадры. Думаю, задачи ясны. Так точно, господин адмирал. Ну что ж, Туманов взглянул на часы, ровно через час начнем. Таранг. Через 7 часов, сбив орбитальную оборону и существенно потрепав наземную, корпус мобильной пехоты Андре Маруа начал десантирование на Таранг. Высадку прикрывала истребительно-штурмовая авиация. Майор Филипп Проше, командир 9-й роты, выбежав из десантного бота, еще раз проверил все датчики скафандра на исправности, отдавая приказы командирам взводов, двинулся вслед перебегающей цепочки десантников. Впереди двигалось трое киберов, скунсов в поисках мин, за ними 15 мангустов, прикрываемые сверху 6 осами. Далее 3 тяжелых танка «Мастодонт» и 12 БМП «Шмель». Позади метрах в 50, раскинувшись на полкилометра, двигалось 150 пехотинцев, один взвод погиб вместе с десантным катером во время посадки. Над ним, своим пронеслась четверка факиров. Проследив за штурмовиками, сбросившими ракеты за ближайшим холмом, откуда в черное небо то и дело неслись белые линии стрел. За этими холмами находилась батарея ракетных установок, обстреливающая сейчас наши корабли на орбите. Именно она и была целью роты Раши. Переключив визуальное наблюдение на мониторы осы, он взглянул на свое подразделение сверху. Третий взвод слишком медленно заводит свой фланг, подумал он и заорал в микрофон. Ласки, ты что, там телишься? Ты должен быть в 5-м квадрате через 10 минут. В этот момент на горизонте возникла дюжина быстро приближающихся черных точек. Штурмовики противника, успел подумать он и, объявив воздух, бросился на землю, тотчас дрогнувшую от серии глухих ударов. Первый я 9-й, вызываю истребители, нас атакуют с воздуха. Но те уже прошли навстречу вражеским машинам, и в небе закипел бой. Поднявшись, он снова бросил свою роту вперед. Метрах в 20, сбоку, с неба посыпались осколки горящей машины, чуть рядом с грохотом о землю врезалась еще одна. Не обращая на это внимания, Раши вел свою роту к цели. Из-под тяжелых ботинок скафандра, поднимались облачка серой пыли, оставляя на ней рельефный отпечаток подошвы. Навстречу прямо из выросшего впереди полуразрушенного взрывами холма ударили пулеметы и минометы. Раши опять упал на землю и, поймав в прицел гранатомета ближайшую огневую точку, нажал кнопку гашетки, снаряд, выпрыгнув из матовой трубы на левом предплечье, пошел к цели. Остановившийся впереди мастодонт ударил очередью из всех пушек, и холм покрылся пеной разрывов. Из пелены пыли, огня и дыма появились 5 вражеских танков. Ведя огонь из всех орудий, они медленно двинулись вперед. За ними показалась цепочка 4-руких существ в черных скафандрах. Раши проклял этот чудесный день, переключившись на один из зависших спутников наблюдения. Осы уже были все уничтожены. Он взглянул на поля боя, один мастодонт и 3 БМП, уткнувшись разбитыми корпусами в грунт, сильно чадили. На дисплее шлема из 150 солдат и офицеров его роты, жизнеспособность показывала только у 95-го. Все поле сражения было в дыму, рота вела бой. Послав всех ангелов в их небеса, он набрал код штаба полка. «Беркут, Беркут, я оса, 9». Увидев на дисплее лицо начальника штаба Лабрюера, он заорал: «Квадрат, 6, Д, 2. Моя рота встретила сильное сопротивление, потери 35%, через 10-15 минут от нас тут мокрое место останется. Нужна воздушная поддержка, у противника порядка 9 танков и до батальона пехоты». Лабрюер мрачно взглянул на него и спокойно заметил: «Понял, оса, 9, мы следим за вами, помощь будет». Экран погас. «Мать твою», — процедил Раши и, встав на одно колено, начал стрелять из всего имеющегося у него оружия в надвигающиеся гротескные фигуры. Последнее, что он почувствовал, как что-то горячее и острое вонзилось в его бок и пронзило насквозь. Теряя сознание, он напрокинулся на спину. Скафандр тут же заделал пробоину и ввел иглу в тело Раши с обезболивающим и антибиотиком. Очнулся он уже в медотсеке корабля на орбите планеты. Через 4 часа 15 минут, после высадки десанта, Таборг был почти полностью взят. Мобильная пехота, потеряв около 3000 убитыми и 6000 ранеными, сделала это. Эскадра Хасбулатова потеряла около 55% своих кораблей. Но бой за планету еще не был закончен. 3 эскадры актарцев, подойдя из центра системы, взяли ее в блокаду. 18 апреля, 14 часов 30 минут, 2566 год, командный пункт космической станции «Звездный ветер». Адмирал Туманов и еще 12 офицеров, включая Яхиру Такамаду, молча слушали доклад начальника штаба. «Итак», — подытожил он, — «хоть противник и потерял в этом сражении порядка 8 своих эскадр и 1 из планет, наши потери таковы, что еще одной атаки мы не выдержим. Тем более, что в их расположении еще имеется 9 боеспособных эскадр. Даже если половина из них останется защищать систему, другая вполне может ударить по нам, и вряд ли в теперешнем нашем положении мы сможем долго им противостоять. Мое мнение такое, что настала пора покинуть систему». Посмотрев вопросительно на Туманова, Аланов сел. Туманов задумчиво что-то рассматривал на полу, словно там были все ответы на все вопросы. Наконец, подняв голову, он саркастически спросил: «Для чего мы, интересно, погубили почти 9000 наших солдат и офицеров? Около 3 эскадр кораблей, потеряли 2 сегмента станции, массу роботов, орудий и всевозможной техники. На одно восстановление «Звездного ветра» уйдут 3 триллионов сателлитов». Он посмотрел на поникших офицеров и, подняв руку, ткнул ее в иллюминатор. «Там наш дом, что мы скажем, извините. Нас тут слишком сильно побили, и мы теперь их боимся, поэтому решили бежать, поджав хвосты». «Да», — он горько усмехнулся. «Знаете, что я думаю, господа, они нас боятся не меньше, тем более после захвата Таборга. У нас там 3 полка мобильной пехоты, боеспособная станция и потрепанная наполовину, но еще боеспособная эскадра. Чтобы его забрать назад, они потеряют в 2 раза больше. Поэтому, я думаю, у нас есть шанс вернуться к переговорам. Зачем им терять свои корабли и солдат, возвращая планету, если мы им в случае перемирия отдадим ее так? Думаю», — он посмотрел на Такамаду, — «что пора составить новое послание и отправить его актарцам, а дальше, дальше, господа, покажет время». В течение следующих 3 суток шли переговоры с актарцами, вследствие чего было заключено перемирие на год в целях проведения расследования причины конфликта. Для этого на Актаре осталась делегация землян. Во главе с Яхирой Токамадой делегация актарцев была приглашена в качестве депмиссии в Федерации Земли. Все пленные и Таборг были возвращены. Космическая станция «Звездный ветер» покинула систему и отправилась домой. Ее сопровождал легкий актарский крейсер с послом и делегацией. Война была, может, на время, но предотвращена. Глава 8. Фландрия, Федерация Земли. 2568 год, второй года спустя. Планетарная система Фландрия. Столица Федерации Объединенных Миров Земли. Четвертая планета системы. Была планетой земного типа и во многом походила на прародину человечества, только в ее далеком прошлом, когда она еще не была загажена безумным вмешательством человека. Это был поистине райский уголок, когда на нем высадились первые колонисты. В течение последующих 230 лет они ее усердно переделывали по своему усмотрению и, наверное, в этом преуспели. Огромные мегаполисы людей заполнили сушу, а подводные города Ихтиандров – океаны и моря. Фландрия стала второй землей, но при этом не потеряла своего неповторимого очарования. Высокие технологии 25 века позволили оградить окружающую среду от вредных производственных выбросов и загрязнений. В данный момент ее население насчитывало 2,3 млрд, людей и 146 тысяч дельфинов ихтиандров. Перевод терминов. Дельфины. В 2192 году люди смогли установить языковой контакт с дельфинами с помощью телепатического дешифратора. С этой поры люди и дельфины стали общаться, делиться идеями, вместе исследовали океанские и морские просторы и их недра, извлекая из этого обоюдную выгоду. Дельфины в свое распоряжение получили подводные руки, роботы, которыми управляли с помощью мыслей передатчика. А с помощью переданного в их руки оружия они могли защищать себя от своих извечных врагов, касаток. Самые известные и лучшие архитекторы со всех освоенных миров воплотили на Фландрии свои самые смелые идеи. Одни здания словно парили в воздухе, возносясь на невообразимую высоту. Другие были сотканы из такого переплетения узоров и линий, что каждое мгновение, бросив на них взгляд, вы уже видели нечто другое, нежели то, чем это было до этого. Большинство городов было надстроено над лесными массивами, реками и озерами, в землю уходили только несущие арки и сваи, на которых они висели в несколько ярусов. При этом в самих городах также были разбиты искусственные парки и зеленые насаждения. Дороги ушли в прошлое, уступив место воздушному транспорту и монорельсовым трактам. Одним словом, это был мир наилучших и высочайших достижений человечества. Во многом именно это и сыграло роль в решении сделать Фландрию столицей Федерации. Два спутника Ариадна и Афродита придавали ей еще больше очарования. В потоке серебристого лунного света ночная Фландрия, казалось, плыла в мерцающем тумане. 20 сентября в 10 часов 45 минут в зале заседания Совета Безопасности собралось 9 человек и 3 ихтиандра. Именно от них зависело благополучие миров Федерации. Генеральный секретарь Фомс постучал молотком по столу, призывая к тишине чрезмерно увлекшихся спором советников. Максимилиану Энтранту Баржи был 91 год, из них 16 он занимал этот пост. В силу эффекта от различных омолаживающих средств, ему можно было дать не более 50. Еще раз, стукнув молотком по столу, он съязвил: «Может, перенесем совещание на более удобный для вас день, господа, когда вы наконец разберетесь в своих симпатиях или упреках друг к другу».